лялечка. Каждый по-своему снимает стресс. У студента второго курса Егора была привычка после очередного экзамена ходить в кинотеатр «Спутник». Вот и в этот день, сдав экзамен по термеху, Егор зашел в любимый кинотеатр, правда, опоздал на сеанс немного. Пробираясь к своему месту в кинозале, услышал: «Молодой человек, извините, когда идете по ряду, то нужно это делать лицом к людям, а не пятой точкой. Лицом, запомните?» — повторила в темноте незнакомка. Зал содрогнулся от смеха. «Что остановились?» — продолжила она. «Садитесь!» «Извините», — испуганно проговорил Егор и сел рядом. Разговорились. Как выяснилось, Ляля, так звали девушку, училась в пединституте. Из кинотеатра они вышли вместе. Егор купил у цветочницы красивую розу, подарил девушке. Его поразили ее большие светло-голубые глаза. Проводил Лялю до остановки. Далее события развивались положенным образом. Свидание, поход в драматический театр, а через неделю Ляля пригласила Егора к себе домой на вечеринку по случаю приезда отца из длительной командировки. Егор в этот день последний экзамен сдал. «Вот мы и пришли», — сказала Ляля на лестничной клетке. «Сейчас я познакомлю тебя с папой». «Кстати, Егор, никогда не застегивай нижнюю пуговицу пиджака», — сделала она ему замечание перед входной дверью. Дверь открыл мужчина лет 50. «Папа, познакомься с Егором». «Вот и хорошо», — сказал папа. «Приятно познакомиться. Меня зовут Виктор Сергеевич. Проходите». Через открытую дверь в гостиную Егор разглядел богато сервированный стол. Ему показалось, что все гости повернулись и начали пристально вглядываться в него. Стушевался. «Посмотри, Катя, на него. Не правда ли в нем что-то есть?» — услышал разговор женщин в соседней комнате. «Повезло, конечно, Лялечке. А я вчера записалась в очередь на стенку, представляете?» — затараторила невысокая женщина. «Никак не могу достать Прибалтийскую. Везде очереди на 2 года. Надеюсь только на Виктора Сергеевича». 2 дня назад у нас в магазине выбросили копченую колбасу», — оживилась ее собеседница. «Огромная очередь. Номера люди на руках писали. 1/2 часа поторговали, и все. Безобразие. Где народный контроль?» Все женщины наперебой начали жаловаться на жизнь. «Да, трудные времена», — согласился седовласый мужчина. «Попробуйте купить в магазине дефицит. Куда уж там». «Василий Иванович, помогите мне», — вежливо перебила его дама справа. «А чего надо-то? Холодильник ЗИЛ». «Не могу сейчас. Хоть режь, милая». Наконец собрались все приглашенные. Хозяин пригласил к столу. «Мужчины садятся за стол только после женщин», — шепнула Егору Ляля. Когда все уселись, Виктор Сергеевич постучал ножом по бутылке и, попросив тишины, произнес тост. Гости оживились, зашумели, дружно застучали ложками и вилками. «Нож надо класть острием к тарелке. Вилку выпуклой стороной вниз», — продолжила шепотом свой инструктаж Ляля. «Запомни, рукоятка ножа должна быть расположена как стрелка часов, указывающая на 5 часов, а рукоятка вилки — на 7». Гостей ждал обильный ужин. Мясная окрошка, сациви, горбуша под лимонным соком, различные салаты. Егор первым делом принялся за окрошку. «Ты неправильно кушаешь окрошку», — возмутилась Ляля. «Во-первых, не наклоняй на себя тарелку, а во-вторых, ложкой зачерпывают справа налево или от себя. И не надо класть ложку на стол». Мужчина в очках, аппетитно чавкая, спросил Егора: «Вы на БАМе, говорят, бывали?» Лялечка рассказывала. «В прошлом году, в стройотряде. Расскажите, как там с охотой?» — попросил его очкарик. «Охота — моя страсть». «Неприлично разговаривать с кем-либо за столом через соседа», — одернула Ляля очкарика. Она повернулась к Егору. «Знаешь, я подарю тебе к дню рождения портфель типа дипломат. Это сейчас очень модно». Егор никак не среагировал на ее слова, а продолжал рассказывать очкарику про БАМ. Ляля обиделась. С ее губ готово уже было сорваться очередное замечание, но она передумала. «Егор, познакомься с Василием Ивановичем. Он рядом с папой сидит». «С какой стати? Зачем это мне?» — остановил разговор Егор. «Он добрый волшебник, может достать все, даже машину без очереди. У него есть и связи на мебельной фабрике. Имей в виду, что здесь собрались только нужные люди. И перестань, пожалуйста, вертеться». Ляля резко отвернулась от Егора. «Не нужны мне его связи», — возмутился тот. «Ах так? Как это?» — Ляля удивленно подняла брови. Пили чай в другой комнате за большим столом. К чаю подали огромный торт. Егор стал наливать чай соседке. «Наливать даме, сидящей справа, следует левой рукой», — встряла Ляля и зацокала языком. «Ох, и деревня же ты, Егор!» — Но я тебя перевоспитаю». Она засмеялась и пошла на кухню. Егор поставил чашку на стол и молча глядел перед собой. «Ну уж нет», — подумал он, — «хватит с меня». Ему вдруг здесь стало очень неуютно. «А что, если сбежать?» — пронеслось тут же в голове. Не прощаясь, вышел на лестничную площадку. Никого кругом, бегом помчался вниз. До деревни добирался на попутном грузовике. Дома его ждали родители и два младших брата. Мать нажарила большую сковородку карасей. «Ну, сынок, вовремя приехал», — радовался отец. «Завтра картошку огребать поедем». Егор любил спать в сенцах. В этот раз не мог долго заснуть. Ворочался сбоку на бок. Во сне ему снились настенные часы, у которых вместо стрелок — ножик и вилка.